Минерал, добыт в шахте в том виде, в котором он у вас, устойчив к механическим, температурным и кислотно-щелочным воздействием высокой интенсивности. Мой лексикон был явно не самым популярным среди его посетителей. Он сощурился и на этот раз очень внимательно, даже придирчиво меня осмотрел. А вы сами кто будете, владелец? Камней или шахты? Камней. И много их у вас? В голосе ювелира проскользнули тщательно скрываемые нотки любопытства. Он всем своим видом показывал, что камни ему не интересны. А спрашивает он так от скуки, но в его глазах появился тухлый огонек алчности, а у меня уже было выработано чутье на это качество. Это зависит от цены, которую вы мне назовете. А вы еще к кому-нибудь обращались? Нет, мне порекомендовали вас. Вот тут я постарался подпустить в голос типичную провинциальную самоуверенность, хотя, сказать по правде, всегда был посредственным актером. Может, лучше не выпендриваться? Тем не менее ювелир моей репликой остался крайне удовлетворен. Замечательно. Могу сказать вам так, по другим ювелирам можете и не ходить, они вам вряд ли помогут и, скорее всего, отошлют вас обратно ко мне. Это не совсем обычный драгоценный камень, в классическом понимании этого слова. Вы, я вижу, человек весьма образованный и, конечно, поймете меня правильно, в камнях я не понимаю вообще ничего, а вот то, что дядя начинал врать безбожно, было очевидно. Этот камень используется в чародейском искусстве. Он сказал это так загадочно и проникновенно, что хотелось зааплодировать и пустить слезу. Поэтому он не продается и не покупается ни в ювелирных магазинах, ни где-нибудь еще. И цену назвать на него я не могу, но, на ваше счастье, среди моих клиентов есть одна очень могущественная чародейка, врет, которая наверняка очень заинтересуется вашими камнями и предложит отличную цену. Чародеи, они, знаете ли, в деньгах не нуждаются. Ох, если бы. Давайте сделаем так, вы приносите все свои камни, а я организую вам встречу. Я сейчас же отправлю к ней гонца с письмом, а вы приходите, скажем, часам к 8 вот по этому адресу. Ювелир написал на аккуратном кусочке пергамента адрес. Уверен, вы не пожалеете. Простите, уважаемый, а как вас зовут? Мне же надо будет представиться и сказать, от кого я. Да. «Конечно, скажите привратнику, что вы от мастера Андреаса. Благодарю вас, мастер». И мы церемонно раскланились. До 8 оставалась куча времени, и у меня было предостаточно возможности все обдумать и подготовиться. Похоже, меня будут брать за жабры, притом жестко. Я уточнил у проходящих мимо людей, где же искомая улица. Улица находилась в престижной части города, в одном из тихих кварталов, самое место для чародейкой резиденции криминала, но совершенно недоступная роскошь для нас, бедных темных властелинов. Я невольно улыбнулся, представив себе всю компанию известных мне владык, дружно стоящих на паперти и клянчащих милостыню на разные темные дела. «Подайте, люди добрые, на новую палочку волшебную! Помогите, люди добрые, орки не уродились нынче, совсем без слуг остался! Люди добрые, подайте на техосмотр и починку системы дыхания!» Да, была еще одна причина, по которой я откладывал до этого момента посещение ювелира. Я занимался совершенствованием привязывающего заклятия, хотел быть уверен, что мои слуги, вне зависимости от способа, по которому они таковыми стали, действительно не смогут мне навредить прямо или косвенно, ну это я уже загнул, защиты от старательного дурака еще не придумали, не смогут, а главное, не захотят обмануть, утаить что-либо, да и вообще, будут тщательно печься о моем благополучии, в разумных пределах, разумеется. Обязательное условие добровольного сотрудничества осталось, но оно меня совершенно не смущало, есть много отмычек к темной душе человеческой, что-то меня опасно заносить в поэзию стало. Полевые испытания заклятия я провел, на ком бы вы думали? Правильно, на канцелярских крысах городской бюрократической машины, выпившей много моей крови еще совсем недавно. Господа чинуши сотрудничать, разумеется, не рвались, они привыкли на всех смотреть с высоты своих бумажных гор, но, когда я назвался сотрудником Королевской ревизионной комиссии при казначействе, и слегка магически подправил какой-то клочок бумаги, чтобы он выглядел как свиток с гербовой печатью, и напомнил им о моих недавних страданиях и суммах взяток с указанием получателей, они стали такими готовыми, что хоть на стол подавай. Клятва верности в устах взяточника – забавная штука. При этом каждый считал, что еще легко отделался. Так что эксперименты были проведены, результатами я остался более чем доволен, мне даже вернули мои взятки и втихаря предложили еще управление недвижимостью во все времена и в любом из миров от безденежья, прямо скажем, не страдает. Теперь пришло время заклеймить бычка покрупнее. К назначенному времени я прибыл по указанному адресу. Начиналась довольно сильная гроза, так что немногочисленные прохожие стремительно разбегались по домам. Хотя на этой улице и в час пик можно было никого не встретить, пожалуй, это одно из самых тихих и безлюдных мест столицы. Тем лучше. Я чувствовал, что тут сегодня будет жарковато. По дороге я вовсю экспериментировал со своим костюмом. После первой драки в кабаке пришлось наложить на одежду набор защитных заклинаний, так что теперь мог особо не бояться как колюще-режущего, так и ударно-дробящего оружия. Вообще поначалу я старался менять костюмы для своих ежевечерних выходов в свет, так и привлечь внимание потенциального грабителя проще, и показания свидетелей не наведут на мысль о серийной работе. Но со временем я освоил еще и ряд маскирующих заклятий, так что мог одновременно создать образ подвыпившего и заблудившегося купчины, и при этом, произойди разборка даже посреди толпы, мало кто смог бы вспомнить, как я выглядел хотя бы приблизительно. По-моему, очень удобный набор заклинаний. В этот раз я добавил к нему чисто бытовых удобств, не хотел промокнуть и замерзнуть. Не то чтобы это представляло для меня какую-то опасность, но согласитесь, комфорт и уют моей темной мантии тоже не помешает. Указанный дом представлял собой запущенный особняк в конце тихого тупикового переулка, лучше не придумаешь. На крыльце меня поджидало особо пикантное зрелище. Представьте себе гориллу, напялившую на себя ливрею явно не соответствующего размера и тщательно старавшуюся следовать полученным от начальства инструкциям, сохранять на лице, по возможности, хотя бы условно приветливое выражение. Получалось, прямо скажем, не очень. Его ухмылка балансировала на грани между глумливой и презрительной. Да уж, что поделать, грозным я никогда не выглядел. Не старался выглядеть грозным и сейчас, мне это было уже ни к чему. Понять намерения привратника было нетрудно, он должен был оглушить меня, как только я войду в дом. Сам дом я прощупал еще на подходе, и тут было 6 человек. Все довольно серьезные противники, если исходить из чисто физических возможностей. И у всех за плечами немало крови. Ювелира среди них не было, но я без проблем нащупал бригадира, явно доверенного помощника мастера Андреаса и очень интересную личность саму по себе. По сравнению с ним все остальные обитатели особняка выглядели птенчиками. Что ж, тем лучше. Я решил особенно комедию не ломать, так что, подходя к лакею, приморозил того взглядом, не слишком сложное заклинание, сковывающее любые движения, и тихо упокоил навеки при помощи своего зачарованного кинжала. Его тело, без заморочек, я оставил на месте, ну плохо стало человеку, все равно под таким дождем и на таком расстоянии от дороги его никто не увидит. Через внушительный вестибюль я прошел в холл, где меня поджидали еще двое громил, при необходимости помощь доставить на место допроса, и осмотрелся. Местечко мне нравилось все больше и больше, было видно, что тут особо не живут, скорее, место для тихих встреч или операций типа сегодняшней. Роскошной отделкой дом не отличался, но я и не был любителем вычурности и показухи. Умиротворенная тишина не давила, а скорее рассказывала о днях своего былого величия, но и не с гордостью или вызовом, присущим бывшим фаворитам, а как полузабытую странную историю. Этот безмолвный шепот было приятно послушать, но пока что я был еще занят. Привратники удивились, не увидев за мной первого, и подошли посмотреть, в чем дело. Этого было достаточно, не люблю лишних движений. -3. Все тихо и спокойно. Остальные трое поджидают внизу. Интересно будет взглянуть на подвалы этого дома. Кажется, не все замки средневековья могут такими похвастаться. Как ни смешно, у меня могла бы возникнуть серьезная проблема найти вход в эти самые подвалы. К счастью, дом особенно не убирали, так что я просто прошел по следам в пыли до одного из небольших гобеленов. Вход был замаскирован мастерски, никогда бы не подумал, что тут можно что-то спрятать, отнюдь не в массивной сплошной каменной стене, а с внешней стороны небольшого углового пролета лестницы на второй этаж, притом даже не спрятанным под лестницей, наоборот, выходящим в небольшой закуток, в котором были симпатично расставлены вазоны с древовидными папоротниками. Получив двойное удовольствие от созерцания этой картины, всегда восхищался мастерством в любом его проявлении, а тут прямо произведение декоративно-маскировочного искусства, я решил вниз пока не соваться, они ведь выйдут рано или поздно, чтобы посмотреть, почему так тихо, а в этом месте так удобно напасть на противника сверху, прямо с небольшой площадки пролета. Она, конечно, тоже была заставлена вазонами, вообще весь дом напоминал уснувшую оранжерею, но у меня было время, чтобы аккуратно и без шума занять позицию. Я не торопясь поднялся на пролет и аккуратно осмотрел предполагаемое место для прыжка. Старался не зря, ни одному мне это место показалось подходящим для засады. Во-первых, среди вазонов меня поджидало сразу две ловушки, растяжка с самострелом и капкан, а во-вторых, деревянные перила, что казались таким удобным местом для ожидания, были аккуратно подпилены в нескольких местах с наружной стороны. Мысленно сняв шляпу перед неведомым автором, тут эстетика всей композиции также не была нарушена, даже капкан вписывался в нее как экзотическое растение, я магически укрепил перила, чтобы временно выдержали мой вес, и стал ждать. Ждать пришлось около часа, но я с удовольствием провел это время. С высоты пролета зеленый закуток выглядел просто превосходно, и я к тому же получил возможность послушать безмолвный шепот этого дома. Мы явно пришлись друг к другу по вкусу. Беспокойство внизу нарастало, и наконец бригадир отправил двух своих помощников выяснить, в чем дело. Они вышли из потайного хода, выглядевшего как старая резная панель, и я аккуратно спрыгнул прямо им за спины. Все было кончено очень быстро и тихо, и мне даже удалось не повредить зеленую композицию. Когда я спустился в подвал и вошел в комнату для допросов, главарь моментально понял, что дело его совсем плохо. Если всю его матерую бригаду, готовую на захват, положили без единого писка, то ему одному уж точно ничто не светит. Эта грустная мысль мигом отразилась на его страшноватом лице. Дядя был весьма сообразительным и достаточно опытным, чтобы не выпендриваться. «Будем сотрудничать по-хорошему». Я спокойно посмотрел в глаза бригадиру, или по-плохому, опустил взгляд на приготовленную для меня дыбу и стоящий рядом столик, полный всевозможных инструментов. Он еще раз быстро проанализировал сложившуюся ситуацию. С одной стороны, выглядел я, как ни крути, не солидно, особенно по сравнению с ним, почти двухметровым и атлетически сложенным и очень опытным бойцом. А с другой, как раз благодаря своему немалому опыту дядя знал, что не все в этом мире решается мускулами, и его умолкнувшие соратники – отличное тому подтверждение. По-хорошему, господин, вот так я приобрел еще одного, надо сказать, очень ценного помощника. Мы очень долго и плодотворно побеседовали. Звали бригадира Шрам, как оригинально, он являлся правой рукой одного из главарей криминального синдиката столицы, моего доброго знакомого мастера Андреаса. Его заданием было выпотрошить меня насчет источника камней. Относительно стоимости самих камней Шрам тоже не был в курсе. Его задачей было выжать меня насквозь и спрятать концы в воду. Когда я сделал замечание насчет грубой зачистки концов, ведь адрес мне указали заранее, я бы обязательно рассказал кому-нибудь о том, куда я направляюсь, зачем светить точку. Меня успокоили. Мастером Андреасом давно куплены все представители правопорядка и предупреждены загодя. Как только завтра кто-либо обратился бы к любому стражнику насчет моей пропажи, его бы обязательно припроводили в одно из отделений стражи, откуда этот самый кто-либо уже не вышел бы, а всех оставшихся информированных людей, список которых дал бы я, и мой потенциальный спаситель, пригласили бы в скорейшем времени для дачи показаний. Так что концы были бы зачищены на отлично. Задачей Шрама было именно взять меня и получить основную информацию. Всей операцией командовал сам мастер. Кроме этого, Шрам любезно ввел меня в курс относительно всей криминальной жизни столицы, которая бурлила не переставая. После длинной и интересной лекции я собрался уходить, зайти в гости к любезному мастеру, ожидающему новостей от своего верного сотрудника. Место встречи Шрам описал мне во всех подробностях. Одна из конспиративных квартир недалеко от открытого театра в центральной части города. Мастер пожелал обеспечить себе алиби на всякий случай, так что должен был выйти на встречу во время одного из перерывов в представлении, а так все время планировал быть на виду. Я попросил Шрама остаться в доме и разрядить остальные ловушки и средства сигнализации, попутно уточнив, что дом принадлежит самому мастеру и используется именно так, как я и предполагал. «Позвольте мне сопровождать вас, господин. В месте встречи наверняка поджидает достаточно охраны мастера, меня они знают и не забеспокоятся, к тому же я достаточно опытный боец, Это парень поскромничал, его подготовка была выше всяческих похвал. Я призадумался, с одной стороны, он прав. У меня не было ни малейшей гарантии, что все пройдет так же гладко, как и в особняке. С другой стороны, я еще не был до конца уверен в преданности моего нового помощника, хотя чувствовал, что усовершенствованное заклинание работает отлично и Шрам действительно готов всем сердцем меня защищать от любой опасности и даже закрыть грудью. Но полевые испытания на верность в критических условиях я еще не проводил, жалко ребят было, а остаться с кучей противников один на один, да еще и с потенциальным противником экстра-класса за спиной было стрёмно. Но, похоже, надо было разобраться с этим раз и навсегда. Такие вопросы лучше решать сразу. Если уж Шрам останется мне верным даже при взятии своего бывшего босса, которому он служил действительно верой и правдой, то испытания можно считать успешными. Шрам предупредил меня, что на квартире, скорее всего, будет башня, второй доверенный помощник мастера, левая рука, так сказать, и было бы очень полезно взять и его тоже, потому что его очень уважают в криминальном мире столицы и его опыт и авторитет будут очень полезны. Получив подробное описание башни, прозвище очень точно описывало суть, я скорректировал наши дальнейшие планы. Заодно по дороге зачаровал оружие Шрама и убедился, что оно даже в зачарованном виде моего плащика не берет. Дверь на конспиративную квартиру, на самом деле обычный дом в квартале от оперы, нам открыл сам башня. Я приморозил его взглядом, и мы со Шрамом быстро прошли, точнее, протиснулись. Башня был чуть ниже Шрама, но еще шире в плечах, а его палец и небось корабли топить можно было, мимо него прямо внутрь дома. Кроме башни в доме было еще три охранника босса. С ними разобраться пришлось быстро и резко. Без магии мне бы в одиночку ничего не светило против таких ребят. Но я все-таки не зря каждый день выбирался на промысел в неблагополучные районы города. За время моего пребывания в столице моя сила изрядно возросла, как физическая, так и магическая. Я не смог бы оглушить всех троих так же, как и башню, и держать их на поводке, но вот замутить им мозги, ослабив реакцию, скорость и точность, было мне вполне под силу, и все равно это были профи. Шрам взял на себя одного, я, двоих. Моя парочка подходила ко мне слаженно с боков, они понимали, что поодиночке шансов у них меньше. Я не стал ввязываться в танцы на троих и сильно магически толкнул одного из своих противников. Тот отлетел к стенке, а я остался один на один с охранником. Одного парализовать было несложно, поэтому миг, и противников у нас осталось двое, затем один, и наконец мы остались в доме втроем, если считать и примороженного башню. Мы усадили башню в большое глубокое кресло, из которого так трудно резко встать, так, чтобы ему были видны рядком уложенные трупы охранников, но сам он не видел тех, кто стоит у него за спиной. Руки его привязали к подлокотникам кресла, достаточно массивным и надежным, чтобы даже такой здоровяк, как башня, не смог сразу их сломать, а к его горлу на момент снятия заморозки был приставлен очень острый кинжал, достаточно безнадежная ситуация. «Ты присоединяешься к ним или к нам?» Я в который раз подумал, что безразличие-то намного больше действует на собеседника, чем превосходство, шипение или злобный смех. «К вам», — произнес он после непродолжительной паузы. «Кто вы и что мне необходимо сделать? Для начала тебе необходимо очень сильно захотеть мне служить». С этими словами лезвие кинжала слегка надавило ему на горло, и поклясться мне в верности. Поклясться в верности, башня был изрядно удивлен. В общем-то могу его понять, вряд ли можно всерьез доверять клятве, полученной таким образом, тем более от матерого головореза, да еще и на пороге капитального передела власти в криминальном мире. Он-то не знал о моих методах работы с подчиненными. Ну клянусь отрезанной башкой моей бабушки, с такими ребятами, как вы, лучше не ссориться. Произнесено это было искренне, и клеймо, ну или знак, называйте как хотите, отлично легло. Я позаботился распознать искренность клятвы, в противном случае знак бы просто не лег. Достаточно. Добро пожаловать, башня. Да, мой господин. Вообще, к счастью, точность формулировки особого значения не играла. Важна была искренность и признание меня своим повелителем, а уж какое именно слово будет при этом использовано, не имело значения. Башня был освобожден, они переглянулись со Шрамом и как бы заново раскланились. Я чувствовал, что новое положение их абсолютно устраивает. Мастер придет один? Нет, господин, его сопровождает телохранитель под видом племянника. Хорошо, Когда они придут, башня, проводи мастера ко мне сюда в это же кресло, а ты, Шрам, займись телохранителем, как прикажете. Все прошло как по маслу, впрочем, на этой стадии оно по-другому уже и не могло пройти. Я сидел в глубоком кресле и слышал, как открылась дверь, как гости прошли в зал, как тихо осел на пол телохранитель, а на плечо мастера легла тяжелая рука его бывшего доверенного помощника. Мастеру помогли пройти на негнущихся ногах к креслу, а его невезучий телохранитель занял свое место в строю своих коллег. «Добрый вечер, мастер Андреас. К сожалению, у мастера отнялись не только ноги, но и речь. А я-то уж надеялся услышать что-нибудь типа «для кого добрый», а для кого не очень». Мастер переводил взгляд с убитых телохранителей на обоих доверенных помощников и пытался понять, как же это он так лопухнулся и где не доглядел, чтобы оказаться в настолько проигрышной ситуации. Я спокойно ждал, пока он просчитает все варианты и сдастся. Ждать пришлось недолго. «Чего вы хотите? Назовите мне хотя бы одну причину, по которой мне следует оставить вам жизнь. Я могу быть вам очень полезен. Я всех знаю, меня все знают. У меня куплены все городские власти, вам не придется все это делать заново». Меня порадовало, что мастер понимал, что людей, провернувших с ним такой гамбит, простыми угрозами о мести не впечатлишь. «Вы готовы мне служить, мастер Андреас?» «Да, господин, дело было сделано». «Да, кстати, так что вы мне можете рассказать про мои камушки?» «Я сказал вам почти правду, господин, я действительно много не знаю, но когда-то встречал такие камни в украшениях, изготовленных магами, и они занимали там центральное место, будучи окруженными поистине бесценными произведениями ювелирного искусства. И подобные изделия я видел несколько раз, все они принадлежали разным мастерам, но неизменно подчеркивалось мистическое значение этих камней. А вот когда я пытался узнать их источник, то все будто бы воды в рот набирали. Вот почему я так насторожился, когда вы сказали про шахту. Не устоял перед искушением получить эксклюзивный доступ к месторождению, а уж на чародеев рассчитывал выйти в будущем. Ясно. 18. Следующие дни прошли достаточно напряженно, я брал под свой контроль весь криминальный мир столицы, кому сказать, не поверит, раньше я был таким законопослушным. Мастер Андреас, звали-то его по-другому, но меня этот его псевдоним устраивал, действительно знал всех более-менее влиятельных людей города. Он организовывал встречу, на которой я делал предложение, от которого невозможно отказаться, не зря же я вспоминал Дона Корлеоне во время своего заточения, вот и пригодилось. Переговоры проходили по-разному, чаще, с кровью, реже, без. Иногда ко мне присоединялись вообще добровольно, среди бригадиров давно ходили разговоры о том, что лучше создать единую организацию и не тратить столько сил на борьбу друг с другом. Проблемы, как всегда, начинались, когда дело доходило до реального передела власти. Особых сложностей не возникало, на верхушке криминала собираются, как правило, люди практичные и не склонные к геройству или сантиментам, понимающие силу и ценящие собственную жизнь. Так что через какое-то время я оказался тайным лидером всего криминального мира столицы. Почему тайным? Потому что меня меньше всего интересовало создание и возглавление какой бы то ни было суперорганизации. «Господин, что мы должны делать дальше?» Разговор происходил вечером в каминном зале того самого тихого дома, в котором меня собирались пытать, я сделал его своей резиденцией. Об этом знали только несколько человек, да и то все были клейменными мною людьми. Я сидел у камина и потягивал гранатовый сок, никогда не любил алкогольных напитков, какими бы шикарными они ни были, чем приводил в изумление всех своих знакомых. Кроме меня в зале были Салком, мастер Андреас и Шрам. Мастер Андреас только закончил доклад, суть которого сводилась к тому, что все готовы идти дружно вперед из песни во славу темных дел. «Вы, наверное, будете очень удивлены, мастер, но ничего». Воцарилась совершенно недоуменная пауза. Салком даже чем-то поперхнулся. «Простите, господин, я вас не понял. Если вы думали, что как только мы объединим весь криминал столицы, то отправимся завоевывать мир и ставить на колени высшую власть, то вы ошибались. Я не хочу, чтобы кто-либо, кроме посвященных, знал об объединении. Пусть все идет как шло раньше, только можете меньше ссориться по пустякам и чуть больше наведите порядка, а так, ничего, каждый продолжает заниматься своей сферой влияния и не высовывается. Воры воруют, убийцы убивают. Если вдруг кому-то потребуется общая координация и руководство, пусть обращаются к вам. Отныне вы старейшина синдиката. Для всех, все посвященные уже проинструктированы. Я буду время от времени контактировать с кем надо и передавать текущие задания. Да, кстати про задания. Вы не подскажете, где можно найти ММ толкового кузнеца? Недоумение продолжало витать в воздухе. Только Салком немного расслабился, он уже привык к моим мысленным кульбитам и потому не удивился, а вот мастер и Шрам, еще не отошедшие от грандиозности моих планов, были вконец ошарашены переходом на другую тему. Какого кузнеца? Вдохновенного. Я решил совсем добить моих собеседников. Судя по их лицам, мне это удалось, Шрам уже собирался бежать за доктором. Короче, мне нужен очень хороший и толковый кузнец, разбирающийся в стали. Найдите мне такого, пожалуйста. Да, господин, произнес мастер. У вас будут еще какие-нибудь пожелания? Пока нет. Откуда в столицу поступают качественное железо и уголь? Из разных мест. Часть привозится гужевым транспортом, часть – кораблями. Месторождения и того и другого хватает. Вас интересует что-то конкретное? Пока нет, но скоро заинтересует. Пожалуйста, найдите мне человека, который сможет дать полную консультацию по данным вопросам, и проверьте, чтобы никаких перебоев с поставками не намечалось. Скажу больше, в скором времени понадобится увеличить эти поставки, как пожелаете. Мастер Андреас удалился, Салком тоже засобирался к своим зельям, они с сыновьями остались в том доме. Шрам уходить не хотел. С момента нашего знакомства и совместного похода против всех Шрам старался под любым предлогом оставаться рядом. Головой он понимал, что редко когда сможет мне помочь, но ему было очень приятно чувствовать себя моим телохранителем и помощником. Его общество было мне вполне по душе, несмотря на свою специфическую внешность, рост 1,90 м с гаком, мощнейший торс тяжелоатлета, бритая голова, глубоко посаженные ярко-голубые глаза, Шрам через все лицо, общее выражение которого можно охарактеризовать знаком «не влезай, убьет», он был весьма интересным собеседником. В целом его характер можно было бы назвать спокойно рассудительным, вот только ни один рассудительный человек никогда не подойдет на расстояние выстрела к тем делам и вещам, которыми всю жизнь занимался этот своеобразный боец. Большую часть жизни он воевал в качестве наемника, сначала, еще мальчишкой, простым солдатом, потом, капитаном небольшого отряда, но вскоре понял, что, каких бы подвигов на поле боя он не совершал, пробиться в старшие офицеры ему не суждено, ни происхождения, ни связей, а вот поймать стрелу рано или поздно придется, и уже не столь важно, в лицо от противника или в спину от очередного завистника, конкурента или не желающего расплачиваться нанимателя, после чего перебрался в Синдарию, одну из немногих стран, против которой он не воевал по причине отсутствия войн в этом регионе, и занялся криминалом. Тут он карьеру сделал очень быстро, но выше бригадира ему не светило. Став моим помощником, он очень явственно ощутил, что это его единственный шанс занять свое место в жизни, не лучше или хуже, а именно свое. Слушай, Шрам, а какое оружие ты предпочитаешь? Ну смотря где, босс, на поле, двуручный меч или алебарду, а в переулке лучше кинжалом или кастетом орудовать. Ясненько. Насколько я понял, ты отлично управляешься и тем, и другим. Конечно, босс, фиг бы я столько прожил, если б не умел этими железками вертеть. Вот только вы-то покруче будете, я так не умею. А так и не надо. Поможешь мне в одном деле? Я мог и не спрашивать. На лице Шрама отразилось столько энтузиазма, словно я приглашал его в поход по кабакам. Конечно, босс, что надо делать? Ничего. Просто сиди и расслабься. Я попытаюсь тебя немного усыпить и познакомиться с твоими воспоминаниями и умениями. Постарайся не закрываться, но если станет неприятно, сразу скажи, и я прекращу. Хорошо, босс, действуйте. Его решительность меня немного смутила, вряд ли я сам спокойно отнесся бы к просьбе расслабиться, когда кто-либо будет пробовать копаться у меня в мозгах, притом заранее не зная, чем это может обернуться. Мне и так было весьма не по себе, я не хотел ему навредить, но что-то подсказывало, что его готовность сотрудничать и расслабленность мне помогут и все обернется благополучно. Так все и вышло. Я без труда усыпил своего помощника и проник сначала в его сновидение, а потом и в память. Если бы я просто хотел получить сведения, мне бы не понадобилось много времени, я мог листать его память почти как книгу с картинками. А вот перенять навыки оказалось намного сложнее. Если уж пользоваться аналогиями, то это было похоже на чтение со словарем инструкций на малознакомом языке. Некоторые слова и предлоги, в данном случае движения и позы, были мне знакомы. Большая часть – нет, но я мог получить подробное их описание. А вот связать все вместе в изящную стройную композицию было очень сложно. Но тем не менее что-то у меня все же получилось. Когда я понял, что мой помощник стал уставать, я аккуратно прекратил процесс. Шрам благополучно дрыхнул в кресле. Я убедился, что с ним все было в порядке, и сам отправился спать. За окнами уже рассвело, неплохо посидели. По дороге в спальню я предупредил дворецкого, что мой гость спит в каминном зале и будить его не следует, а вот большой обед будет весьма кстати. Хальдера, настоящего потомственного дворецкого, мне порекомендовал мастер Андреас, он же подобрал остальную прислугу. Уже после обряда посвящения, не стану же я допускать к себе в дом неконтролируемого человека, я убедился, что для него верность своему хозяину, это такое же естественное дело, как необходимость делать вдохи и выдохи, нечто намного глубже понимания или размышления, что-то на уровне инстинкта. Хельдер упорно напоминал мне различные образы из английской литературы, эдакая помесь Берримора и Дживса, только постарше. Я все время улыбался, глядя на него, ожидая услышать незабываемое. «Овсянка, сэр». Я благополучно проспал до самого вечера. Проснувшись и спустившись вниз, обнаружил в гостиной что-то уплетающего Шрама. Как спалось, я устроился с другой стороны стола и поискал взглядом, чтобы пожевать. Видимо, почуяв мое пробуждение, Хельдер буквально материализовался рядом. Впрочем, сделал он это очень солидно, мне самому еще учиться и учиться, с большим подносом, полным разной гастрономии. Не овсянка, слава богу. Подумал я и принялся за еду. Отлично, босс. Снилось, что я учу вас обращению с оружием. У вас все хорошо получалось. Да, было бы интересно проверить на практике. Мне тоже кажется, что я немало усвоил за эту ночь, но кажется, это одно, а вот что я могу на самом деле, другое. Сначала я собирался устроить тренировку сразу после еды, но, во-первых, после такого плотного завтрака, ну или ужина, тренироваться не стоило, а во-вторых, тренироваться было нечем. У меня был мой кинжал, я его пока так и не сменил на другое оружие, и все. У Шрама имелись хороший палаш и кинжал. Мы, конечно, могли потренироваться и в ножевом бою, но мне казалось, что усвоенный мною материал относился больше к длинному оружию. Вообще-то при моем среднем росте и несерьезной комплекции брать двуручный меч противопоказано из соображений безопасности, но я, с одной стороны, уже был значительно сильнее физически, чем аналогично сложенный человек, а с другой, мне было очень любопытно. Выслушав проблему, Шрам отправился за оружием, а мне пока было о чем подумать, как ни странно, тоже об оружии. Достаточно четкое ограничение на технологию, о котором меня в самом начале предупредил голос, не давало мне, скажем, смешать порох или сконструировать лазер, даже если бы я знал, где взять ксеноновую лампу и рубиновый стержень с 10% содержанием хрома. Про неодимовое стекло или углеводородные варианты даже мечтать не приходится. У меня не получалось нарисовать схему двигателя внутреннего сгорания или построить модель самолета с правильной аэродинамикой крыла. Все мои начинания буквально рассыпались в прах, а собеседники воспринимали четкие инструкции как беспорядочный набор звуков. Тем не менее из курса истории с Алкомой я помнил, что обойти этот запрет хотя бы отчасти возможно. Более того, запрет не мешает успешному применению полученных агрегатов на практике, хотя это и не гарантирует долгой жизни. Я уже отказался от сложных технических тем, голос был прав. Я не слишком силен в инженерии, но вот кое-что я сделать хотел, а именно организовать производство качественной оружейной стали. Я в общих чертах представлял себе основные процессы рафинации, сварки и дифференцированной закалки, но не взялся бы объяснить это у школьной доски. Я также знал, чем отличается клинок из Дамаска от композитного клинка японских мечей. Вопрос был в том, что из этого было проще донести до местных мастеров. Так и не решив вопроса, что лучше, я переключился на вопрос как, ни устно, ни письменно. Идеи будут, идея была, бредовая, не спорю, но авось сработает. Если не сработает, буду думать дальше. Вернулся Шрам с кучей оружия. Не знаю, какой арсенал он обобрал, но как-то ухитрился приволочь два клеймора, несколько одноручных мечей, я их определил как спату и палаш, и даже глефу-3. Ты где все это набрал? Металлист, дома взял. У меня этого добра много, ностальгия, ясно все с тобой, какой ты чувствительный, однако, слушай, пока не забыл, найди мне завтра утром двух красивых девушек, так, не так, у одной из них должны быть совершенно роскошные волосы, это главное, вторая должна уметь эти волосы отлично заплетать, судя по выражению лица Шрама, он не отказался от первоначальной мысли об ожидаемом использовании девушек, а дальнейшие инструкции счел моими предпочтениями, кому что нравится. Девушки должны быть полностью готовы к небольшому представлению и ждать меня недалеко от той кузницы, которую порекомендует мастер Андреас. Приставь к ним ненавязчивую охрану, я хочу быть уверен, что никакая жаждущая познакомиться сволочь не спутает мои планы. Шрам начал понимать, что это начало очередной непонятной ему операции, и погрустнел. Тем не менее мы отлично потренировались, оказалось, я действительно освоил ряд приемов работы с глифой и двуручным мечом. Без магии против такого противника, как Шрам, мне, конечно, ничего не светило, а вот против обычного воина я мог смело выходить даже с таким нетипичным оружием. Кроме того, я явно перенял часть его уверток и ухваток, этот здоровяк был невероятно подвижен, что при его комплекции почти невозможно. Подозреваю, что эта кажущаяся неповоротливость стала причиной смерти очень многих его противников. На завтра мы отправились в ремесленный район. По дороге я дал указания девушкам и их сопровождению, тем предстояло еще договориться насчет нескольких деталей операции и подготовить площадку. После этого я постучался в дверь указанной мне кузнечной мастерской. Открыли мне почти сразу. На пороге стоял дородный седой кузнец и недобро на меня щурился. «Прошу прощения за беспокойство, мне нужен мастер Тобиас, это я, что вам от меня нужно?» Это было выпалено с таким агрессивным напором, словно я пришел выгонять его из дома. «Интересно, чего это он так переполошился? Вы всегда работаете с подобной страстью или заказ непокорный попался?» Мне все-таки немного удалось сбить его с толку. В противном случае он бы уже набросился на меня с кулаками. «Да чего вы все от меня хотите?» Вчера вваливается вся местная шайка разбойников, и старший говорит, что завтра бугор зайдет перетереть и чтобы я был паинькой. Сейчас вы еще пришли, будто мне первого мало, я повторяю им, и вам и повторю этому бугру. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться ни сегодня, ни завтра, никогда. Я работаю так, как я считаю нужным, и вы мне не указ. А если попытаетесь угрожать, то я вам покажу, на что еще кузнечный молот годится. Дядя бушевал, как вулкан. Учитывая его профессию, это сравнение показалось мне особенно удачным. Успокойтесь, мне порекомендовали вас как лучшего специалиста по стали, и я хотел у вас проконсультироваться. Дядя немного успокоился. К тому же ему явно польстило, что его считают лучшим. Да, я лучший, и поэтому мне постоянно докучают эти проклятые ракетиры и хотят, чтобы я работал под ними. Уже дважды из-за них кузница горела, но я говорил и буду говорить. Дядя явно пошел на новый виток извержения. Вы поможете мне? Кузнец снова неодобрительно прищурился. Вообще-то я занят, молодой человек. Если вам нужна просто консультация, приходите попозже. Во-первых, я готов хорошо заплатить за консультацию. Кроме того, если меня удовлетворят полученные сведения, на этом месте кузнец побагровел и выпучился так, что я собрался отпрыгивать в сторону, то сделаю несколько очень больших и дорогих заказов. А что касается бугра и ракетиров, то не беспокойтесь, речь шла именно обо мне, но господа разбойники несколько неточно выразились. Я, скорее, иностранный купец, а не бугор, и меня интересуют различные изделия из стали самого высокого качества. Теперь дядя насупился и смотрел на меня не только неодобрительно, но и настороженно. А откуда вы? Издалека. И я не знаю, на каком уровне качества производится ваше изделие. Договорить мне не дали. Я планировал вернуть еще несколько сомнительно высокопарных фразочек относительно качества, но чаша терпения господина кузнеца разлетелась вдребезги. Уровни. Качество. Да я вам покажу, что такое качество. Да ни одна иностранная задница мне еще про уровни не втирала. И меня буквально сгробастали в охапку и потащили внутрь. Хотелось заорать «Бонзай». 19. Да. Ну что, малоуважаемый темный властелин, получили вы щелчок по носу, получи или, ибо нечего выпендриваться и считать себя самым умным и образованным, а всех вокруг, неумехами. Ведь если б то же самое произошло в бою, то лежали б вы уже где-нибудь в ямке, и изумленное выражение лица не помогло бы сшить распоротое брюхо. Стыдно, стыдно, ибо понимал уважаемый Тобиас Вулканович в Сталином на ОАВО побольше вашего, и не вам его учить. Оказалось, что кузнецу прекрасно известна технология рафинации, сварной проковки и ступенчатой закалки. И еще много такого, чего я не знал. Когда я под конец изумленно спросил: «Так что же вы не делаете хорошую сталь?», кузнец стыдливо насупился и сказал: «Дорого. По-настоящему высококачественная сталь – дорогое удовольствие, а конкуренция жесткая. Мало кто станет покупать меч в 10 раз дороже, чем в соседней лавке, хотя он и намного лучше. Не так много специалистов, чтоб прочувствовать разницу. Еще меньше специалистов, у которых есть столько денег. И уж совсем мало тех, кому действительно такой меч необходим. А делается такой меч долго. Вот и приходится искать какой-то компромисс. Все это вулкан, буду называть его так, прилипло, хоть убейте», рассказал мне, пока мы медленно брели вдоль по улице по направлению к пивной. После продолжительной темпераментной лекции про перековку я предложил ему пройти и промочить горло, а заодно обсудить предстоящую работу. А предстояло ему много: начать массовое производство разнообразных изделий из высококачественной стали. Вам не надо будет опасаться за цену, вам будут платить столько, сколько вы скажете, и брать на корню все, что произведете. Вам не нужно будет опасаться конкуренции, наоборот, в скором времени к вам будут проситься все ваши коллеги. Я специально подчеркнул это слово так, чтобы Вулкану стало понятна его превосходящая роль в намечаемом процессе и право самому определять правопригодность коллег. Вам не нужно опасаться рэкетиров, они будут с вас пылинки сдувать и преданно заглядывать в глаза. Вам не нужно будет беспокоиться насчет сырья, у вас будет столько сырья, сколько вы затребуете, и того качества, которое вам понадобится. Ваша работа, если вы согласитесь, наладить именно массовое производство и постоянно поддерживать высокое качество продукции. Это как-то слишком похоже на сказку. И что для этого нужно? Согласиться на меня работать. Все остальное я организую так быстро, что вы и пикнуть не успеете. Не люблю пищать. Сказано это уже было несколько отстраненно. Его внимание переключилось на что-то еще. Вы согласны служить мне? Да, господин, сказал кузнец, усаживаясь на удобно подставленный стул на открытой веранде трактира. Напротив, через дорогу, на крыльце дома удобно расположились две девушки. Одна из них заплетала другой волосы. Кузнец сидел так, что ему был хорошо виден весь процесс. Девушка переплетала волосы своей подруги, чередуя разные ленты и цветные шнуры, получая в итоге тугой жгут. Заранее подготовленный пучок проволоки с разным содержанием углерода скручивался и проковывался. Комбинируя железо и высокоуглеродистую сталь, получали материал, который дополнял недостатки обеих исходных сталей. Так возникало чередование слоев металла с очень высоким и очень низким содержанием углерода. Первые при закалке приобретали большую твердость, а вторые, напротив, не закаливались вовсе и служили амортизирующей подложкой. Мягкие железные слои не давали металлу быть слишком хрупким, а высокоуглеродистые слои придавали нужную упругость и остроту. Диффузия углерода также усредняла в какой-то мере его распределение в заготовке. И все-таки я позабочусь, чтобы вам, уважаемый Вулкан, сегодня приснилась эта завораживающая картина: красивые девушки, тугой жгут переплетенных волос, шнуров и лент, постепенно превращающийся в то, что вы любите больше всего на свете, высококачественную сталь. 20. Вечер того же дня. Каминный зал, та же компания. Вы нашли человека, который может отвечать за поставки сырья, мастер Андреас? Да, господин. Хорошо, завтра приведу его к присяге, и за дело. Кто отвечает за рэкет в этом районе? Господин Занзак. Хорошо, передайте ему, чтобы отныне сдувал все пылинки с мастера Тобиаса. Пусть наведет порядок в районе, там скоро произойдут большие изменения. Какого плана, господин? Скажем так, мастер Тобиас немного спутал мне карты. Я изначально планировал, что ему понадобится больше времени на освоение новых технологий, но это не так. Похоже, он уже готов приступить к работе. А вот я не готов, поэтому даю такую вводную: скоро будет создана, назовем ее так, Королевская кузнечная гильдия, к которой будут постепенно присоединяться все более-менее серьезные кузницы. Мастер Тобиас возглавит ее. Гильдия получит королевский заказ на производство высококачественного оружия для своей гвардии, а в последующем армии стражи. Дополнительно к этому заказу мастер Тобиас получит ряд привилегий. Основное условие вступления в гильдию – возможность производства высококачественной продукции. Все остальное – площади, деньги, сырье, инструменты – будет предоставлять гильдия, а также ряд привилегий своим членам. Скоро работать кузнецом гильдии станет очень выгодно и престижно. Кроме заказа на оружие будет размещен еще один королевский заказ. Заказ на производство большого количества хозяйственного инвентаря, кос, пил, топоров, ножей, королевский подарок своему народу. Новые короли любят делать широкие жесты. Новые короли, владыка, хором спросили мои помощники. Да, господа, новые. Я же сказал, что не готов, но эту последовательность в действии можно и поменять. Главное, тихо. Пусть мастер Тобиас разворачивается, но чтобы это не привлекало особенного внимания, я продолжу. После перевооружения армии, кстати, старое оружие надо пустить на сырье, оно не должно попасть на рынок. Никаких фокусов с интендантством и разворовыванием складов. Мастер Андреас, вы за это отвечаете головой. Ни один клинок не должен пройти мимо плавильни. Да, господин. После перевооружения армии гильдия продолжит производство оружия и инвентаря на продажу, только по исключительно бросовым ценам. Относительно качества, разумеется, назовем это завоеванием рынка. Кроме совершенно бросовой цены и исключительно высокого качества, каждое изделие гильдии будет маркироваться особым образом, эдакий знак качества, обязательный атрибут и символ гильдии. Символ? Да, Салком, ты все правильно понял. Это будет мой знак, модифицированное заклинание, передающее мне часть силы убитого. Не суть важно, воина или срезанного колоса. Мне пригодится и то, и это. Наша с тобой задача – модифицировать и дополнить заклинание так, чтобы кровь жертвы восполняла силу заклинания без нашего участия. Скажи, как по-твоему, много есть в мире чародеев, способных распознать такое заклинание? Не знаю, владыка. Думаю, что немного. В любом случае это можно было бы проверить на придворном чародее. Прославленный монопах Черный Гром по праву считается одним из самых сильных чародеев мира. Если не сможет он, то не смогут и другие. Черный Гром, да, грозный дядя, и очень скромный, как я погляжу. Мастер Андреас, вы что-нибудь знаете о нем? Очень мало. Крайне нелюдимая и необщительная личность. Очень старый. Он является придворным чародеем уже больше 80 лет, и поговаривают, что именно он неоднократно удерживал страну от распада. Но что он представляет собой в магическом плане, я вам сказать не могу. И думаю, никто реально не сможет, разве что кроме придворных чародеев других королевств, с которыми он иногда общается. Но и на них у меня выхода нет, они мне не по зубам. Ясно. Подозреваю, что мне рановато соваться к господину придворному чародею. Пока. А вот с другой аристократией надо будет скоро познакомиться. Так, господа, наши дальнейшие действия. Мы с Салкомом делаем знак. Пусть мастер Тобиас начнет производство ножей, применяемых для забоя скота, когда они будут готовы и должным образом промаркированы. Возможно, знак следует наносить еще во время производства. Это надо выяснить и отработать технологию нанесения и закрепления. Это самое важное сейчас. Так вот, когда ножи будут готовы, я хочу, чтобы их подарили всем, кто занимается заготовкой мяса. Можно в обмен на старые. Не думаю, что господин Черный Гром ходит по животноводческим фермам на окраинах города и мясным лавкам. Так что процесс пойдет, и мы сможем все проверить. Ну а затем мне следует нанести визиты вежливости и засвидетельствовать свое почтение. Ох, много же их будет, мама дорогая. Но этого тоже лучше не откладывать. 21. Конструирование знака и его нанесение прошли успешно. Знак действительно следовало наносить еще во время ковки. Притом не просто наносить, а окроплять кровью. Поскольку мое личное присутствие во время производства всех изделий было невозможно, мы вновь принялись за модификацию знака. В конечном итоге мы добились, чего хотели, и даже больше, присутствия заклинателя при производстве не требовалось. Сам знак мог быть нанесен кем угодно, кузнецом, разумеется, это был не рисунок, а гравировка. После нанесения знак следовало активировать, напоить специальным коктейлем, основным ингредиентом которого была кровь. Эксперименты показали, что кровь крупных животных, свиней, коров, для этого вполне годится. Коктейль мог быть приготовлен заранее и в любых количествах, для этого как раз сгодится лаборатория Салкома. Знак работал отменно, часть силы убитого моментально перетекала в меня, а кровь подзаряжала знак. Кроме всего прочего, мы сделали так, чтобы знак немного светился, когда на него попадает кровь, с одной стороны, это гарантировало подлинность его, а с другой, защищало нас от нежелательного внимания. Распознать в знаке магию мог и менее сведущий специалист, а так, качество, гарантированное короной и магически засвидетельствованное, при самом благоприятном развитии событий я рассчитывал повесить это все на черного грома, сам оставаясь в тени. Все это было краеугольным камнем моего плана, который я придумал еще в заточении. Я не собираюсь вести захватнических кровопролитных войн. Зачем? Мне не нужна территория. Мне безразлично, кем будет убитый солдат. Сила срезанного колоса ничтожно мала, но сколько таких колосьев на поле, а сколько полей в стране? А кто сказал, что я собираюсь ограничиваться одной страной? А сколько сил в одном дереве, и сколько деревьев рубится каждый день? Господа, воюйте себе на здоровье, мрачноватый каламбурчик, между собой. Живите, умирайте, ведите хозяйство, растите, грабьте, убивайте, вот только все без меня. Я совершенно не собираюсь вмешиваться в вашу жизнь, в жизнь вашего мира. Меня тут вообще как бы нет. Я просто получу дивиденд от каждого вашего действия, того или иного, мирного или военного. Небольшой, незаметный, но капли образуют ручьи, ручьи сольются в реки, реки напитают море, а моря образуют океан. Я не спешу. Что скажешь, голос? А ведь это не конец. Это всего лишь подготовка. 22. Время шло. Мастер Андреас подробно рассказывал мне обо всей государственной элите, аристократии и высших чиновниках. Их всех со временем предстояло обработать, только мягко и не торопясь. С одной стороны, конечно, можно было провернуть все точно так же, как и с криминальным миром, но я все еще опасался черного грома и понимал, что аристократы – не криминал. Там практичность далеко не всегда присутствовала, а понятия чести, гордости и вассалитета могли быть здорово перекручены и извращены. Мне ничего не стоило нарваться на человека, для которого проще умереть, чем преклонить колено перед кем угодно, просто потому что он так воспитан и прожил с этим всю жизнь. Тут надо было работать тоньше, намного тоньше. Но для начала мне следовало решить еще несколько бытовых проблем, главная из которых – перемещение в пространстве. Лошади и кареты – это, конечно, хорошо, но мне хотелось освоить способы перемещаться самому, да еще и на приличные расстояния, да еще и быстро, и уж совсем хорошо, если через материальные преграды. Короче говоря, я вовсю тренировался с телепортацией. Это было очень тяжело. Не берусь пересчитать и вывести коэффициенты затрат энергии, но однозначно скажу, что уходило ее очень много. Если бы не уже запущенный процесс обогащения меня силой, фиг бы что вышло, да и то воспоминания тяжелые. Начинал я в своем особняке в холле, сначала по прямой в пределах видимости, потом увеличивал дистанцию, потом через стену, потом с этажа на этаж и так далее. Умучился невероятно, но когда, по прошествии долгих дней тренировок, я смог телепортироваться из своего холла прямо в подвал к Салкому, я понял, что мучился не зря. Можно было приступать к следующей части. К счастью, я уже знал, кому из столичных лордов мне следует нанести визит в первую очередь, прежде чем явиться к герцогу Калзону, старшему брату ныне нездравствующего короля Рамзона. Я много гулял по богатому району города, пытался прощупать монопаха черного грома. Начинал с окраин, и медленно, по спирали приближался к центру, рассчитывая отследить хоть какие-нибудь следы, а заодно просканировать весь район. Мне предстояло тут много работы, а поле деятельности лучше изучить заранее. Никаких следов мага я не обнаружил. Вариантов три. Или я не умею отслеживать магов, или он совершенно не выходит из замка, или он может как-то от меня закрыться. Последний вариант особенно нежелателен, но делать нечего, буду двигаться аккуратно и на ощупь. Имение герцога располагалось внутри высокого острова, территории вокруг замка, на которой проживали родственники короля. Охранялось это место отлично, но меня такая ерунда уже не смущала. Я только проверил все насчет магических ловушек и сигналов. Сам остров был чист. Единственным магически защищенным местом был сам замок. Что находится внутри него, я прощупать не мог, как ни старался. В принципе, был способ вообще вывести мага за скобки. Я мог провернуть всю операцию, не заходя в замок вовсе, и организовать смену монархии, не ввязываясь в опасные танцы с черным громом. Но это все была ерунда. Я отлично понимал, что ключевая фигура на данный момент – именно Черный Гром. Смена монархии – всего лишь один из промежуточных этапов моей многоходовки, а вот упускать такого противника нельзя ни в коем случае. Лучше всего, конечно же, было бы обратить его на свою сторону. Вопрос в том, чем его можно заинтересовать. Приемлемый вариант – его смерть. Опять-таки лучше от зачарованного оружия или от моей руки, но рисковать, в случае чего, не хотелось, а ввязываться в драку, не изучив противника, глупый риск. Упустить его нельзя ни в коем случае, готовая заготовка для шаблона маг ведет кучу босоногих крестьян на свержение темного властелина. Нет уж, спасибо, в этом мире слишком любят шаблоны, но и затягивать бесконечно ожидание, копя силы, тоже не выход. Я не могу нормально развернуть распространение клейменного оружия втихаря, не прикрываясь королевским знаменем. В любом случае сейчас не это важно. Сейчас важно обработать аристократию. Все это я обдумывал, подходя безоблачной осенней ночью к имению герцога. Шрам все порывался отправиться со мной, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы уговорить его остаться. Тот был уверен, что и мимо охраны пройдет как мышь, во что я верю, и в переговорах с герцогом пригодится, а вот тут у меня имелся ряд серьезных возражений, я же не запугивать его собрался. Планировку дома я представлял прекрасно. Наружная слежка составила список тех, кто бывает дома, помощь криминальных структур в таких делах бывает незаменима, а я, выбрав понравившегося кандидата, залез ему в голову и почерпнул нужные сведения. Поэтому все, что мне оставалось сделать, это телепортироваться прямо в опочивальню герцога, что я и сделал. Он был стар, он был очень стар и болен, он умирал и знал это, он не хотел умирать. Я перенесся в угол комнаты, подальше от возможных источников света и окна. Мое появление осталось незамеченным, и я некоторое время просто наблюдал за ним, за испуганным стариком, ворочающимся на своей постели под тяжелым теплым одеялом. Он боялся засыпать, потому что опасался не проснуться. Насмотревшись на это, я вышел из темноты угла и встал так, чтобы окно было у меня за спиной. Вообще я изрядно рисковал, такое зрелище, как внезапное бесшумное появление фигуры в черном плаще с капюшоном, эх, косы не хватает, на фоне окна, в которое светит полная луна, напугает до инфаркта и более крепкого человека. Но в том-то и дело, что старик уже был готов к этой встрече. «Кт-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т верно можно назвать даже дворника утром во дворе. Ну да ладно, чего-то ты и хочешь чечешь шаше, тебя. Вот и говорите потом, что темные владыки людей обманывают, ведь чистую правду все время говорю. Ты заберешь меня с собой, это зависит от тебя. Это как, твое время пришло, и ты это знаешь. Но я могу сделать так, чтобы смерть и болезнь отошли от тебя. Взамен ты будешь мне служить. Ты будешь жить до тех пор, пока будешь мне нужен. Ты готов? Да-да-да, Пе-повелитель. Клянусь вам в верности. Дело было сделано. Я возлагал на этого человека большие планы. Именно ему предстояло вскоре стать королем, притом совершенно естественным образом. От меня требовалось немного, влить в него некоторое количество жизненных сил и справиться с его недугом. Этим я и занялся, не откладывая в долгий ящик. Вторая картина для моей картинной галереи, первую уже рисовали, темный властелин исцеляет безнадежно больного человека. Куда бы ее повесить? Отдыхайте, герцог, набирайте сил. Завтра мы с вами побеседуем. 23. На следующий день, когда меня уже ждали, я застал в имении герцога такую картину. Все вверх дном, все обитатели имения, а их там немало, носятся как угорелые, с квадратными глазами, а по этажам летает живчиком еще вчера помиравший герцог и не дает никому спокойно жить, ввязывается в каждое дело, раздавая свои бесценные, но трудно игнорируемые указания. Я не смог сдержать улыбки. Вообще-то я на своем опыте знаю, как возвращается жизнь с порога. Сначала приходят звуки, потом цвета, потом начинается дикий тремор и действительно хочется вскочить и нестись куда-нибудь. Вот только сил нет, а тут есть. Следом постепенно восстанавливается вкус к еде, за это время у человека могут полностью поменяться все пристрастия. Даже то, чего он раньше терпеть не мог, покажется ему пищей богов. Хотя местному повару я теперь мог только посочувствовать, привыкший повелевать и командовать, брезгливый и брюзгливый герцог вряд ли умел хвалить что бы то ни было, а вот привычка ругать все и вся, выработанная за всю жизнь, у него никуда не делась.